Глава 13. Дом шаманки в отставке. Спустя час. «Да, нехорошая история», — мотает головой хозяйка дома. «А я, как видишь, даже от всех атрибутов избавилась. Давно, ой, давно я не занималась этим делом». «Помоги, Онни», — с умоляющими интонациями в голосе произносит Пак Пао. «Не хочу к другим шаманкам идти, я их не знаю, а с тобой мы через многое прошли». «Да куда уж от тебя денешься?» Говоря это, Хегё требовательно протягивала руку, раскрытой ладонью вверх, в сторону подруги. «Надеюсь, принесла?» «Конечно», — кивая головой, достает из сумочки локон черных волос Пак Пао и протягивает его подруге. «Вот». Гостья знает, что нужно для ритуала, и она подготовилась, понимая это. «Сейчас посиди молча, мне нужно сосредоточиться». Закончив говорить, Мудан поджигает волосы и бросает их на одно из блюдечек. Наступила почти абсолютная тишина, лишь изредка слышны порывы ветра, гуляющего за стенами дома. Внезапно один такой резкий порыв распахивает с громким хлопком оконную раму. Бах! Неожиданный и громкий звук заставляет гостью вздрогнуть. «Никак не могу привыкнуть», — бормочет Пак Пао, передергивая плечами от озноба, прошедшего по всему телу. Хегё резко открывает глаза и ошарашенно смотрит на подругу, открыв рот. Длится это действо, впрочем, недолго. «Мне нужно с ней увидеться», — произносит шаманка. «Зачем?» — настораживается Пак Пао. «Понять хочу», — сильно зажмурившись и растирая виски, отвечает Хегё. «Ну, хорошо. А когда ты с ней хочешь увидеться?» — задумчиво произносит гостья и предлагает. «Давай я ее сейчас наберу». Шаманка кивает в знак согласия, так и не убрав рук от своей головы. Поговорив с внучкой, Пак Пао оповещает подругу, что та сейчас в парке, любуется радужным мостом и пока домой не собирается. Хегё, недолго думая, предлагает. «Поехали, пока у меня есть силы и желание». «Поехали». Слегка ошарашенная происходящим, соглашается Пак Пао, поднимаясь на ноги. Уже на выходе из дома Хегё, придержав подругу за руку, говорит. «Только я хочу поговорить с ней наедине». «Да как скажешь», — пожимает плечами Пак Пао. «Потом только расскажи мне, как прошла беседа». «Это само собой», — кивая в такт словам, отвечает шаманка. Набережная реки Ханган, рядом с мостом Банпо. Поздний вечер. Задержался я что-то тут, любуясь мостом. В вечернее время он выглядит по-настоящему сказочно, вследствие чего в голову лезут разного рода мысли, в основном про фэнтезиатину. Гарри Поттера вот вспомнил, и мост, на котором беседовали в фильме «Римус с Гарри». Это, кажется, было в третьем фильме. Забавно, как некоторые вещи наводят на что-то, лишь отдаленно напоминающее их. Вроде бы ничего общего, а вот поди ж ты, всплыла картинка. В этом мире такого фильма нет, как, впрочем, и книг мадам Роулинг. Глянув время в смартфоне, решаю, что пора топать домой, и, начав разворачиваться, неожиданно втыкаюсь в Аджуму. Женщина роняет пакет, что был у нее в руках, и из него в разные стороны начинают раскатываться апельсины. «Простите, пожалуйста, простите!» Быстро начинаю извиняться я, походя, начав собирать разбежавшиеся фрукты. «Я случайно, я вас просто не видела!» Заметил несколько неодобрительных взглядов, таких же, как и я, гуляющих по набережной людей. Аджума, впрочем, не спешит высказываться и молча созерцает мои метания. Как только закончил сбор всего утерянного и протянул ей пакет обратно, пожилая женщина заговорила. «Хорошо,

произносит Хегё, глядя вдаль на что-то видимое только ей одной. Суин, не изменив позы, также устремляет взгляд куда-то в небеса. На скамеечке в парке сидят двое, и лишь редкие прохожие иногда бросают на эту парочку взгляды. Наступившее молчание спустя пару минут разрывает голос девочки. «В день завтрашний нельзя сегодня заглянуть, одна лишь мысль о нем стесняет грудь. Кто знает, много ль дней тебе прожить осталось, не трать их попусту, благоразумен будь». Хегё, не скрывая любопытства, рассматривает внучку подруги, перебирая четки, непонятно откуда взявшиеся в ее руках. Кивает, как бы в подтверждение мысли, пришедшей в ее голову. «Спасибо, что помогла с пакетом», — поднявшись и забрав из моих рук свою поклажу, неожиданно произносит госпожа Сон. «Ступай домой, Суина. Дальше я сама справлюсь». Я только и успел сказать «до свидания», как Аджума удалилась. Да так быстро она это проделала, что в голове сформировался вопрос: «А какого мы так медленно ползли до этого? И почему у меня создалось такое впечатление, что говорил один я? С другой стороны, ладно, домой же давно пора. Вот ведь вроде только что столкнулся с этой госпожой Сон, а уже целый час прошел». Небольших размеров парк недалеко от моста Банпо, спустя 20 минут. По одной из вымощенных асфальтом тропинок идут две пожилые женщины. «Ну что?» — с нескрываемым нетерпением в голосе задает вопрос Пак Пао. Не торопясь отвечать, ее подруга Хегё продолжает перебирать четки. «Чего молчишь? Ты заставляешь меня нервничать!» У вышедшей из раздумий старшей из Аджум на лице вдруг появляется улыбка, и она начинает говорить. «Извини, Пак Пао, просто сегодня встретилась с одним из чудес нашего мира». Хегё останавливается и, прикусив нижнюю губу, смотрит в усыпанное звездами небо, а затем начинает смеяться. Делает она это звонко и заливисто, как будто перед Пак Пао стоит та самая 20-летняя девушка, которую бабушка Суин встретила в первый день своего пребывания в стране утренней свежести. Ошарашенная подруга смотрит на Хегё, не в силах вымолвить ни слова. Открытый рот и выпученные глаза говорят о безмерном удивлении. Немного придя в себя, Пак Пао хватает за руку старую подругу и требует: «Да что ты хохочешь, как ненормальная? Что с моей внучкой, старая ты дура?» «Все, все», — начав успокаиваться, произносит Хегё и отрывает от себя настойчиво трясущую ее Пак Пао. «Все с твоей внучкой прекрасно, не беспокойся. Просто поменяйте ей имя. Этого будет достаточно». Выдохнув после сказанного подругой, Пак Пао начинает выговаривать спутнице все, что она о той думает. «Совсем свихнулась на старости лет, и меня чуть с ума не свела. Ненормальная!» «Ну, не более ненормальная, чем ты», — с ехидной улыбочкой на лице отвечает Хегё и подталкивает старинную подружку локотком. «Да отстань ты!» — отмахивается та, явно обидевшись, но затем задает вопрос. «Что ты там говорила про чудо?» «Забудь», — в свою очередь отмахивается от вопроса Хегё и, перехватив пакет с апельсинами поудобнее, предлагает. «Пойдем лучше поедим, а то давненько я не была в хорошем ресторане». Пак Пао раздраженно фыркает, но от вопроса не удерживается. «И куда пойдем?» «А вот сейчас и решим. Думаю, стоит пойти в хороший и дорогой ресторан». Квартира семьи Ким. Почти полночь. В квартире царит абсолютная тишина. Открывается входная дверь, и слышно, как вошедший снимает обувь. Разуваюсь в прихожей и понимаю, что как-то подозрительно тихо. «Это что, дома нет никого, что ли? Странно. Может быть, в гости ушли?» Пожав плечами, делаю шаг, и тут в гостиной зажигается свет. Осторожно высовываюсь в дверной проем и вижу Джеука, сидящего за столом. «Оу, грядет разговор!» И чует задница, что мне он вот совершенно не понравится. Незаметно поморщившись, приблизился к столу. «Сколько времени, дочь?» Подозрительно спокойным тоном задает вопрос отец. «Мне трындец!» — пролетает мысль в голове и, помахав хвостом, устремляется вдаль. «Без 5:12», — осторожно отвечаю, косясь на часы, висящие на стене. «А ты ко скольки должна была вернуться?» «К 10», — осторожно отвечаю, не поднимая взгляда. «Ничего не хочешь мне объяснить?» — продолжает допрос мужчина. «Отчего, собственно говоря, я тушуюсь? Скрывать мне, по сути, нечего, криминального ничего не совершал. Рассказываю о ситуации, в которую попал, и что мне пришлось помогать Аджуме нести ее пакет, поэтому я и опоздал». На фразе о том, как зовут женщину, отец неожиданно подает голос, прерывая монолог кающейся грешницы. «Как звали ту Аджуму?» Облокотившись на стол и наклонившись поближе ко мне, переспрашивает Джеук. «Сон Хэ Гё», повторяю названное ранее имя, не понимая, в чем дело. Отведя взгляд от дочери, Джеук обреченно вздыхает, а затем заканчивает допрос. «Все понятно. Можешь идти к себе». Не веря в такую удачу, я, по дуге обогнув стол, направляюсь в комнату, кинув напоследок взгляд на отца. «Спокойной ночи, аппа», — произношу на прощание, скрываясь в коридоре. «Спокойной ночи, Таль», — отвечает на пожелание отец и оборачивается в сторону прихожей на звук вновь открывающейся двери. Сходив в ванную комнату и быстренько ополоснувшись, забрался в кровать и улегся поудобнее. А хорошо все-таки дома. Квартира семьи Ким. 19 июня. Раннее утро. За столом в гостиной, закончив завтракать, сидит Джеук, допивая кофе. Мужчина собран и готов идти на работу. Хими убирает со стола приборы. Бабушка неспешно потягивает из приличных размеров чашки травяной настой. «Омма, ты снова ходила к этой шарлатанке Хэ Гё?» Внезапно задает вопрос Джеук. «Что?» Подняв на сына взгляд, переспрашивает Пак Пао и тут же, сообразив, о чем речь, отвечает. «Да, ходила. И прекрати уже ее называть шарлатанкой. Она настоящая мудан». Мужчина морщится, но, видимо, решает не спорить с матерью по этому вопросу. «Это ладно. Но зачем вы устроили тот спектакль со случайной встречей с Соин в парке? Она из-за этого опоздала домой». «Ходила, потому что с твоей дочерью происходит несчастье одно за другим. Я решила, что стоит посоветоваться со старой подругой». «И что насоветовала тебе твоя мудан?» Почти не скрывая сарказма, спрашивает Джеук. «Оставь этот тон, Адыль», — сердится Пак Пао. «И не мне она посоветовала, а Соин. Хэ Гё сказала, что нужно сменить ей имя, и тогда несчастья перестанут ее преследовать». Джеук с недоверием и никуда не исчезнувшим скепсисом в глазах молча смотрит на мать, не понимая, что ответить на такое предложение. К разговору подключается Хэ Ми, вернувшаяся с кухни, куда она только что отнесла посуду. «Омма, ну как вы себе это представляете? Вот просто так взять и поменять ей имя?» «А что в этом сложного?» — удивляется Пак Пау, решившая не уступать ни пяди родной земли. Понимая, что дискуссия может затянуться надолго, Джеук прекращает никому не нужные дебаты